Павлик. Мой братик родился 17 августа 1942 года, в самый разгар войны. Помню, что меня отправили в монастырь Муазене под Парижем, под опеку матушки Феодосии. В памяти оставался сеновал, куда меня уложили, солнце пробивается сквозь щели потолка, тысячи пылинок танцуют в золотом луче, муха жужжит и бьется об оконное стекло. Надо мной склоняется краснощекая матушка Феодосия. «Ладушка, у тебя братик родился. Такая радость, ты только подумай». Я в недоумении. Никакого братика возле меня нет. «А кто же у мамы родился?» И монахиня хохочет. Много лет спустя при каждой встрече она будет мне напоминать. «А кто же у мамы родился?» — спросила ты. Ее веселое лицо засветится нежностью. Меня везут в роддом посмотреть на загадочного брата, но я едва его замечаю, меня тянет к маме, по которой я соскучилась, но она лежит на такой высокой кровати, что мне не достать. Папа поднимает меня к ней, я обнимаю ее, и меня с трудом от нее увозят. Мама рассказывала мне, что отец гордился рождением сына. Дедушка написал из Белграда, как он рад, наконец, иметь наследника. Я же по-настоящему осознала существование брата только год спустя, когда папа уже был арестован, и мы жили в Шавиле, под Парижем. Наша детская была украшена картинками из сказки «Репка». Я знала ее наизусть и, вероятно, повторяла Павлику на все лады. «Тянут, потянут, вытянуть не могут». Иногда маме приходилось оставлять нас одних, она нас укладывала, чтобы сходить за покупками. Это были жуткие моменты. Дом наполнялся подозрительными звуками. Мне все казалось, что кто-то поднимается по лестнице. Мама писала отцу в лагерь о том, что я с большой ответственностью отношусь к обязанностям старшей сестры. Но как нелегко мне давалась эта роль. Когда Павлик начал ходить, выяснилось, что у него искривлены ножки, сказалось скудное питание военного времени. Пришлось срочно искать для него витамины. Он был веселый и самостоятельный малыш. Однажды увидел, что калитка сада не заперта, и ушел, куда глаза глядят. Нашли его только под вечер. Можно представить, как испугалась тогда мама. Павлик заговорил одновременно на двух языках. Мама пригласила к нам в няни милейшую мадам Эмме Лепретр из протестантской семьи. Она очень привязалась к нам и особенно к Павлику. Угощала нас вишнями из своего сада, пела нам песенки, учила считалкам и так понемногу знакомила с французской культурой. Для мамы мадам Лепретр стала верной опорой в трудный 1944 год, особенно после того, как пришла страшная новость о папиной смерти.